Он еще наполовину не проснулся. Наверное, оставил кого-то в постели, решила Килара. Но главная мысль заглушала все остальное. Она жаждала поскорее получить свое сокровище и исчезнуть. «Да, и быстрее, глупец! Я нашла кладку Файра. Яйца вот-вот проклюнутся. Такой шанс бывает раз в жизни. Ты там!» Килара повелительно махнула рукой домоправительнице Холда, которая, застегивая на ходу платье, торопливо вошла в зал. «Окати кипятком самый чистый песок, который сможешь найти, и неси сюда!» Килара, высокорожденная сестра лорда Ларада, знала, как следует обращаться с простолюдинами. Домоправительница, она показалась копией ее собственного вспыльчивого повелителя, только в женском варианте. Напуганная старуха со всех ног бросилась к двери, не дожидаясь приказа Мирона. «Яйца Файров? О чем ты болтаешь, женщина?» «Ты не слышал про огненных ящериц? Их можно запечатлить, подобно драконам. Улови их разум в момент рождения, накорми, пообещай всякую чушь, и они твои, на всю жизнь!» Килара осторожно выкладывала яйца на теплые камни огромного очага. «И я сумела привести их сюда, вовремя!» — с торжеством сообщила она. «Собирай своих людей, быстро! Попробуем запечатлеть как можно больше файров!» «Я пытаюсь понять!» — сквозь зубы произнес Мирон, бросив на нее злобный взгляд. «Какую пользу это может принести мне?» «Пошевели мозгами!» — резко ответила Килара, не обращая внимания на раздраженный тон властелина Набола. «Огненные ящерицы, прародители драконов, и они обладают всеми их способностями. Они могут перемещаться в промежутке? Они говорят со своими хозяевами? Да, да!» «Золотое яйцо!» — вскричал Мирон, протянув руку. Его маленькие глаза жадно блеснули. Килара оттолкнула его руку прочь. «Золотое для меня, твое бронзовое. Я почти уверена, что из этого, нет, из этого, вылупится бронзовый». Слуги принесли нагретый песок и высыпали его на теплые камни камина. Люди Мирона спустились в зал по лестнице из внутренних покоев Холда. Все в тяжелом снаряжении, готовые к отражению атаки нитей. Килара властно велела им разоблачиться и начала свои объяснения, каким образом можно запечатлеть огненную ящерицу. «Никто не может поймать Файра», — раздался чей-то шепот сзади. «Я могу», — огрызнулась Килара, — «но сомневаюсь, что ты на это способен, кем бы ты ни был». «Древние права», — подумала она. «Лорды слишком надменны и самонадеянны. Они плохо обучают своих людей. В Холде ее отца никто не смел вымолвить слово, когда он говорил. И в Вейрах не перебивают их повелительниц. Вы должны действовать быстро», — сказала она. «Файры будут очень голодны. Они хватают и едят все, до чего могут дотянуться. Если вы не остановите их вовремя, они станут каннибалами». «Я хотел бы оставить себе этих», — тихо произнес Мирон, с нежностью поглаживая три яйца, скорлупа которых отливала бронзой. «Убери руки, они слишком холодные!» — громко предупредила Килара. Голос ее был ровным и спокойным. «Нам потребуется мясо. Много красного мяса. Лучше всего от только что забитых животных». Спустя некоторое время появилось большое плоское блюдо, заваленное сочащимися кровью кусками. Мясо было еще теплым, парным. Килара потребовала принести еще два таких же. Зал наполнился терпким ароматом крови и запахом пота, исходившим от толпившихся у камина людей. Напряжение росло. «Я хочу пить, Мирон», — сказала Килара. «Пусть принесут охлажденного вина, хлеба и фрукты». Она поела, неторопливо, изящно, со скрытым изумлением взирая на застольные обычаи здешнего Холда. Кто-то опустил по кругу хлеб и кувшин с кислым вином. Мужчины ели, оставаясь на ногах. Время тянулось медленно. «Ты ведь говорила, что они вот-вот вылупятся», — наконец удрученно произнес Мирон. Он казался обеспокоенным, как и его люди. И, похоже, первоначальный энтузиазм повелителя Набола несколько поуменьшился. Килара одарила его пренебрежительной улыбкой. «Так и есть, уверяю тебя. Вам, лордам, надо научиться терпению. Оно необходимо, если хочешь иметь дело с родом драконов. Ты не можешь лупить их, как зверей, что бегают по земле, но дело того стоит». «Ты уверена?» — В глазах Мирона вспыхнуло раздражение.